Глава шестая. Одним холодным днем, незадолго до летнего солнцестояния, когда мы еще были совсем маленькими и жили в Южной Африке, мы гуляли с родителями по саду, и папа велел нам приложить ладони к дереву. Он сказал, что мы не ощутим под руками ничего, кроме коры. Но если вернемся сюда через неделю, то почувствуем нечто большее, потому что сейчас мир переходит от зимы к лету и пребывает в подвешенном состоянии между жизнью и смертью. Мы удивились, но послушно прижались к стволу и заключили, что он мертвый на ощупь. А мама воскликнула, что делала то же самое со своими родителями и всегда считала это их семейным ритуалом. А вдруг оказалось, что и папе он знаком. Через неделю мы снова приложили ладони к дереву и ощутили под руками жизнь. Мы изумленно вскрикнули, а мама сказала, что если вернемся домой, в Англию, то еще больше прочувствуем это чудо. Там оно происходит в Рождество. И вот мы вернулись. Неделя между Рождеством и Новым годом казалось нам временем неопределенности, когда мир решает, перейти ли от умирания к жизни согласно заветам Христа, или же заупрямиться, стоять на своем и все испортить. Ночью в спальне мы задавались вопросом, может ли произойти что-то, из-за чего мир не захочет просыпаться. Ведь тогда не настанет весна, мы будем замерзать все сильнее и сильнее, дни станут еще короче, потом еще, и, наконец, останется только тьма. Мы спросили родителей, и папа ответил, «Ну, все возможно, но не при вашей жизни». «Но мы вообще не хотим, чтобы это когда-нибудь произошло», произнесла Корделия. «Не пугай детей», — сказала мама. «Раз до сих пор весна всегда наступала, значит, вероятно, так оно будет и впредь». «Вот так аргумент для соотечественницы Дэвида Юма», — отозвался папа. «Никому еще не удалось опровергнуть его утверждение, что хотя в отдельном случае определенные причины приводят к определенным следствиям, нет никаких доказательств, что в ином случае они непременно приведут к тому же результату. Возможно, мы еще увидим вечную ночь во всем мире». Он издал один из своих смешков. «Но вам, дети, пожалуй, не стоит об этом волноваться». И все же мы волновались, потому что догадывались, что папа с удовольствием представляет себе бесконечную зиму, мороз и вечную тьму. Нас не успокаивали мамины слова, которые она часто повторяла тогда и позже, что утро и весна обязательно настанут. Мы подозревали, что у папы больше власти. Именно поэтому в неделю между Рождеством и Новым годом мы обычно чувствовали себя подобно войску в осажденной крепости, рвущемуся на свободу. Но на сей раз визит к Констанции и Розамунде прервал это ожидание. Мне казалось, будто мы вдвоем предприняли вылазку к врагу и вернули домой часть захваченных воинов. Я никому не рассказала про полтергейста, хотя мама мне не запрещала. Корделия бы и слушать не стала, только разозлилась бы и отругала меня за то, что я сочиняю небылицы. Мэри осталась бы равнодушной к истории об ужасных демонах, и я бы расстроилась, потому что хотела, чтобы она восхищалась Розамундой. Ричард Куин, разумеется, был еще слишком мал, чтобы такое понять. Но я рассказала им всем, какая Розамунда замечательная. Я говорила о ней без умолку, даже когда оставалась наедине с собой и не могла найти других слушателей. Помню, как сидела на коврике перед камином, глядя на тлеющие розовые угли и мелкий белый пепел, повторяла «Розамунда, Розамунда» и забывала подбросить свежих углей. Помню, как бегала по лужайке, выкрикивая ее имя так громко, словно она могла услышать и подойти ко мне. Вскоре Корделия начала на это жаловаться. После Рождества она страшно заважничала и вечно либо упражнялась, либо таскалась со скрипкой в руке, всем своим видом давая понять, что тщетно ищет место, где можно спокойно позаниматься. Она вошла в роль старшей сестры, которой без конца надоедает младшая со своей детской болтовнёй. И ещё долго оставалась в образе, даже после того, как я перестала рассказывать ей о Розамунде и приберегла эти разговоры для Мэри. В её лице я обрела заинтересованную слушательницу, поскольку Мэри была уверена, что ей, как и мне, непременно понравится Розамунда, хотя и не могла понять, что в ней такого особенного, ведь она, похоже, не делала ничего интересного. «Ты точно уверена, что она не играет ни на каком инструменте?» — спросила она. «Точно, она сама так сказала», — ответила я. «Возможно, она имела в виду, что не играет на фортепиано?» — допытывалась Мэри. «Нет? Ну, наверное, это не так уж страшно. Но, кажется, она такая же совершенно неинтересная, как и девочки в школе. Думаю, потом выяснится, что она все-таки играет на каком-нибудь инструменте». Ричард Куин слушал все, что я рассказывала. Имя Розамунда сразу понравилось ему и стало нравиться еще больше, когда мама объяснила, что оно значит «роза мира». Кейт тоже слушала с интересом. Она сказала, что очень рада этому знакомству, потому что нельзя всю жизнь дружить только друг с другом. Потом, в новогоднее утро, когда мы носились по саду, прикасаясь к деревьям и кустам, чтобы почувствовать в них новую жизнь, мама распахнула французское окно и крикнула: «Смотрите, кто приехал!» Мы выбежали из каштановой рощи в конце сада и увидели Розамунду и ее маму, стоявших на верхней ступеньке чугунной лестницы. Констанция выглядела странно. И не только потому, что ее одежда была еще более старой, чем мамина. Сейчас она не казалась статной и стройной, а кроме того, она надела одну из этих нелепых шляп, которые приходилось в ту пору носить женщинам, и всем своим видом напоминала какую-нибудь миссис Ной. Розамунда была такой же красивой, какой я ее помнила, золотистой, словно облако, подсвеченное летним солнцем. Она увидела меня и улыбнулась, но не окликнула по имени. При виде нее я от избытка чувств потеряла дар речи и не могла пошевелиться. Не успела я к ней подойти, как Ричард Куин, гулявший среди кустов сирени ближе к дому, побежал через лужайку, крича: «Розамунда! Розамунда!» Она спустилась на дорожку, и Ричард Куин бросился перед ней на колени и, глядя снизу вверх, со счастливым смехом обвил руками ее ноги. Розамунда медленно и радостно наклонилась и расцеловала его много-много раз. Гости провели с нами весь день, и он пролетел словно час. Мы едва успели показать Розамунде наши кукольные домики, да и то мельком. Она понравилась даже Корделии, которая, как старшая, покровительственно заметила: «Как же она хорошо себя ведет!» Это была неуместная похвала, потому что Розамунда не вела себя практически никак по сравнению с любым из людей, кого я когда-либо знала. Она просто присутствовала. Мэри она тоже пришлась по душе. «Послушай, Роуз, наверное, что-то напутала? Ты ведь на чем-то играешь?» — тут же спросила она. «Нет», — улыбнулась Розамунда, — «я ничего не умею». «Ну, ты точно смогла бы. Ты точно смогла бы играть на чем угодно», — сказала Мэри. Мы отвели Розамунду вниз на кухню и познакомили с Кейт, которая почти сразу спросила, когда у нее день рождения, и записала его рядом с нашими в Библии на буфете. И это стало важным подтверждением нашей дружбы. А папа, забежав домой на обед, посмотрел на Розамунду с изумлением. Но лишь вечером, после его возвращения из редакции, мы поняли, насколько он в действительности был впечатлен. Когда мы с мамой принесли ему в кабинет вечернюю газету, он сказал: «Поразительная девочка. она наверняка удачно выйдет замуж». «Дорогой мой, но почему ты так считаешь?» — удивилась мама. «Я волнуюсь, смогут ли наши дочери вообще когда-нибудь выйти замуж?» — добавила она с тихим отчаянием. «Почему бы и нет? Да, они не такие красавицы, как эта девочка, однако и дурнушками их не назовешь». «Но мы не знакомы ни с одной семьей, с которой могли бы породниться. Мы не принадлежим ни к какому кругу». Никогда еще я не видела папу настолько ошеломленным. «Но когда мы здесь обживемся, то заведем больше друзей», — неуверенно сказал он, а потом заставил себя грустно признаться. «Хотя понимаю, что в Лавгроуве не так много людей, которые могли бы составить достойную партию нашим дочерям. Но должно же быть какое-то решение. Мне нужно подумать». «Все равно мы не хотим замуж», — сказала я. «Ничего смешного. Мы часто это обсуждаем». Розамунда стала часто приезжать к нам по выходным и на каникулах. Она знала про наши музыкальные уроки и не обижалась на то, что мы продолжали упражняться в обычные часы, словно ее нет. Иногда она оставалась в комнате, окруженная призрачными собачками, и они с Ричардом Куином тихо, так что мы даже не замечали их присутствия, играли в странные, неизвестные нам игры с кружочками и квадратиками из цветной бумаги или придумывали новые сюжеты с солдатиками и фигурками, которые вырезал для нас папа. Иногда они выходили в сад, и видеть их там вдвоем было настолько прекрасно, что эта картина помнится мне оторванной от действительности, как если бы я смотрела на гобелен. Стены исчезали, деревья таяли, и пейзаж становился таким же нереальным, как тогда, когда я, возможно, во сне, в первую нашу ночь в этом доме вошла в конюшню вслед за мамой. Вскоре Розамунда знала всех наших воображаемых собачек так же хорошо, как мы. Она согласилась, что они весьма вредные и настолько избалованные, зазнавшиеся и чопорные, что их непременно должны звать Понто, Фидо и Трей. И привезла нам книгу с портретом ее воображаемого зайца, нарисованного Дюрером. Заяц сидел с кротким видом, аккуратно сложив лапы перед собой и принимая свою участь. Но его длинные уши, мягкие как бархатные ленты, стояли до странности прямо. И его глаза и нервно топорщившиеся усы давали понять, что он все равно не смирился и по-прежнему боится. Тем не менее, густой взъерошенный мех на груди, спине и задних лапах свидетельствовал о том, что он настоящий щеголь, по-женски пугливый. Поэтому мы перестали за него беспокоиться. Он боялся не за свою жизнь, а за чистоту и сохранность своей прелестной шерстки. Мы собирались вокруг него на лужайке и точно знали, как если бы действительно его видели, что он доволен нашим вниманием. Его глазки сияют, словно теплый хрусталь, а рыжевато-коричневый мех отливает радужным глянцем. Обычно мы по-доброму над ним потешались. «Он хочет путешествовать», — говорила Розамунда. «Но ему было бы слишком страшно ездить в пассажирском вагоне одному», — отзывалась я. «Да», — соглашалась Мэри, — «он бы надел в дорогу свой самый нарядный костюм, чтобы покрасоваться перед другими, но в вагоне испугался бы пассажиров и спрятался бы под сиденьем и так и сидел бы там в ужасе, ничего бы не увидел, так что с тем же успехом мог бы остаться дома». «Но ведь в поездах и правда убивают людей, как того бедолагу в туннеле», — вступалась я за кролика. «Да, но его бы никто не убил, он боялся бы зря», — отвечала Розамунда. Она не хотела его задеть и точно знала, что он не обижается на наши шутки. Вместе мы встретили еще множество воображаемых животных. А вернее, выяснили, что многие настоящие животные одновременно и воображаемые. Однажды мы дошли до Ричмонд-парка и обнаружили целую кроличью империю со странными политическими проблемами. и маленькое аристократическое сообщество оленей, которые оказались ужасными снобами. Папа услышал, как мы их обсуждаем, и объяснил, что олени постарше, очевидно, пытаются сохранить габсбургскую систему правления, в то время как молодежь хочет внедрить более простую, германскую или английскую. Мы сразу поняли, что так оно и есть. Мама несколько раз водила нас в ботанические сады Кью, которые были далеко, и мы бы уставали, если бы она с неистощимой изобретательностью не находила для нас маршруты, пролегавшие через мрачные, но интересные места. Проехав минут 10 в поезде, мы сходили в одном из пригородных районов, где толпились хмурые общественные учреждения, рядом с которыми так и не появилось ни одного жилого дома. Мы шли по тополиной аллее, а справа от нас тянулась равнина с жесткой травой, усеянная зданиями из красного кирпича. Другие люди принимали их за инфекционную больницу, работный дом и канализационную ферму. Но мы-то знали, что это гробницы великанов, которые пали в бою, когда их войска были разгромлены, и остались лежать здесь. Длинные многоэтажные крылья работного дома возвышались над самыми высокими великанами, что распростерлись на земле, а пузатые домики и башни инфекционной больницы прикрыли низкорослых и коренастых, которые остались стоять пронзенные ангельскими копьями, потому что были поперек себя шире. Больше всего нас интересовало, открыты или закрыты их глаза за кирпичными стенами, и действительно ли силы света одержали победу, как им мнилось. «Чайлд Роланд дошел до темной башни», — говорила мама, ведя нас по гравийной дорожке под тополями. Слева возвышался холм, усыпанный тем, что взрослые могли бы принять за могилы растущего кладбища. Однако мы знали, что на самом деле в округе поселился молодой доктор, который получил ученую степень в Багдадском университете, недавно основанном Харуном ар-Рашидом. И теперь никто не умирал. Поэтому надгробия во дворах каменотесов взбунтовались, укрылись в холмах и стали вести партизанскую войну, которую мы по-детски называли «войной страшилищ». Добравшись до конца тополиной аллеи, мы всегда начинали хохотать до колик в животе. За деревьями стоял кошмарный домик из красного кирпича. Не просто красный, как другие здания, а синевато-пунцовый, окруженный садом, пестревшим багряной геранью, синими лобелиями и желтыми кальцеуляриями. На горохово-зеленой калитке перед ним висело объявление: «Требуется машинистка для печатания писем в обмен на уроки плавания». После того, как мы прочитали это впервые, мама от смеха не смогла выговорить ни слова, когда попыталась запретить нам так громко хохотать. И тогда ей пришлось шлепнуть нас, словно она была обычной матерью. С тех пор мы всегда начинали смеяться, как только сходили с поезда, и продолжали, пока шли по дорожке, гадая, на месте ли объявление. А когда проходили мимо дома, то из вежливости сдерживались. И это было так же мучительно, как если бы хотелось чихнуть. Объявление и в самом деле казалось странным. В радиусе нескольких миль плавать было совершенно негде, ни в помещении, ни под открытым небом. Оно висело на калитке круглый год. Вряд ли его могла бы заметить машинистка, поскольку этой дорогой не ходил никто, кроме медсестер из больницы и работников с канализационной фермы. Но его автор отказывался признавать поражение. Объявление оставалось на месте из года в год. Его заменяли по мере того, как старое выцветало от непогоды. Миновав то место и отсмеявшись, мы оказывались на уединенной станции и садились в один из трех дневных поездов, которые ходили по линии, построенные еще в 70-е из-за каких-то опасений за будущее лондонской промышленности. Ныне станция закрылась и заросла травой. Но уже тогда нередко, кроме нас, В поезде, состоявшем из единственного пассажирского вагона и нескольких товарных, не было никого. Он вез нас мимо лагеря воюющих надгробий, чьи громоздящиеся заставы мы видели на холме за тополями. Потом мы проезжали по улицам, состоявшим из убогих домишек, на задних дворах которых уныло сохло белье. Они сменялись особняками, и мы сходили на самой укромной станции близ заброшенной фабрики в запущенном саду. Мы покидали сад через калитку и оказывались на улице с большими домами, не имевшими ничего общего с фабрикой. В них, без сомнения, жили люди, которые ни за что бы не захотели отправиться в странное место, где находились инфекционная больница, работный дом и канализационная ферма. Эта улица была пустынна и покрыта толстым слоем пыли, нетронутой ветрами. И мы ненавидели ее, и однажды разозлились на Корделию, когда та сказала, что хотела бы там жить. Мы с Мэри встали по обе стороны от нее и с негодованием спросили, почему. И она ответила, что на той улице наверняка нет ни одного дома, где кожаная обивка стульев стерта до дыр, а лестницы приходится оставлять голыми, так как ковровые дорожки настолько стоптались, что ходить по ним стало опасно. Мы были так изумлены, что она обращает внимание на такие вещи, ведь с ними все равно ничего не поделаешь, и настолько озадачены ее нелогичностью, что даже забыли рассердиться. Очень скоро мы попадали в Кью-Грин и смотрели на церковь, похожую на удобную кровать с балдахином. И мама говорила, что священник наверняка сдался и разрешил прихожанам приносить с собой подушки и лоскутные одеяла. Оттуда было рукой подать до садов. Но маме нравилось идти медленно и рассматривать дома XVIII века. Она любила красный цвет кирпича, мягкий, словно цвет ягод боярышника, томные лепестки и листья глицинии, которые, казалось, могли упасть в любой момент, если бы не кривые, толстые, похожие на королевских змей стволы, сверкающие оконные стекла, результат трудов идеально вышколенных горничных. Мы первыми добегали до ворот и били ногами в землю, словно пони, пока мама не догоняла нас. И мы ни разу не остались разочарованы. Мы всегда чудесно проводили время в садах, хотя, разумеется, лучше всего было в самый первый приезд Розамунды. Когда мы сказали, что отвезем ее туда, она отреагировала очень вежливо. Но мы видели, что она не представляет себе, что ее ждет, и воображает, будто это самый обыкновенный общественный сад. Но когда она очутилась там и увидела дворец на маленьком холме, пагоду и лилию с огромными плоскими листьями в пруду оранжереи, то потеряла дар речи от восторга. Заикание было ни при чем. Просто она не находила слов. Ричард всюду водил ее и показывал разные места, как взрослые водят малышей. В тот же день нам пришло в голову, что растения можно придумывать так же, как и животных. И после этого у озера в конце широкой травянистой дорожки, рядом с азалиями и магнолиями, появилось огненное дерево. А неподалеку от сада камней высокие, выше человеческого роста, золотистые лилии, которые я помнила настолько хорошо, когда повзрослела, что не могла поверить ботаникам, уверявшим меня, что такой вид неизвестен науке. Нас раздражало, что, вернувшись из таких путешествий, Корделия не спускалась с нами на кухню, чтобы подробно рассказать обо всем Кейт, а со всех ног бросалась в комнату и хваталась за скрипку, чтобы успеть как можно больше поупражняться перед ужином. С каждым днем она занималась все дольше и действительно превзошла наши ожидания, отточив свою технику, хотя от этого ее музыкальная бездарность проявлялась лишь с еще более безжалостной очевидностью. Может показаться, что наша семья тогда, да и я несколькими десятилетиями позже, поднимала слишком много шума из-за того, что у маленькой девочки плохо получалось играть на скрипке. Но Корделия обладала энергичной натурой, и любой камень, брошенный ею в воду, поднимал такие громадные волны, что нас окатывало с головы до пят. Без сомнений, на ее страсть к скрипке влияли и иные силы. Одна из них проявилась в тот вечер, когда ее безразличие к Розамунде превратилось в неприязнь, которую она с тех пор так и не преодолела. Мистер Лэнгом, делец из Сити, участвовавший с папой в сорвавшейся сделке в Манчестере, то бедняк, то богач, был человеком непримечательной внешности, сухопарым, бойким и щегольски одетым. Таких в литературе того времени называли сердцеедами. Мы догадывались, что мама недолюбливает его за то, что он внушал папе, будто тому когда-нибудь удастся заработать на бирже. А еще за его страсть к вульгарным удовольствиям. Иногда он брал папу с собой к дамам, которые жили в плавучих домах на реке близ Мейденхеда, и проводили вечера, играя на банджо, в то время как их гости-мужчины курили огромные сигары и пили шампанское. В тот вечер мистер Лэнгом должен был заглянуть к нам на партию в шахматы и так поздно телеграфировал, что у него не получается прийти, что папа к тому времени успел расставить фигуры на доске. Мне пришло в голову, что папе, возможно, захочется поиграть с Розамундой, даже если она не так хороша в этом, как взрослые. И я привела ее к нему в кабинет. Папа сидел, сутулившись. На его лице под высокими скулами появились синие впадины. Он положил подбородок на сцепленные ладони, маленькие, изящные и покрытые никотиновыми пятнами. Не размыкая губ, он монотонно напевал мелодию «Зеленого плаща». Он приветствовал Розамунду с необыкновенной сердечностью, и у них завязался тихий разговор, почти такой же бессодержательный и дружелюбный, как воркование голубей. Наконец, она протянула руку в сторону доски. «Я играю в шахматы», — заикаясь, проговорила она, и папа ласково ответил. «Правда? Никому из моих детей не хватает мозгов для этого. Садись же и составь мне компанию». Мне показалось глупым, что Розамунда, судя по всему, не боялась играть с папой. На ее лице застыло мечтательное выражение, и она даже не пыталась взять себя в руки и сосредоточиться. Она передвигала фигуры очень медленно, и ее белые руки идеальной формы казались при этом огромными и неуклюжими. Я испугалась, что папа рассердится, и испытала отчаяние, когда он резко вскрикнул. Но он произнес: «Розамунда знает толк в шахматах». «Хорошая игра», — сказала она со слабой улыбкой. Они продолжили, и спустя некоторое время папа проговорил: «А знаешь, мне очень непросто держать оборону». Я следила за игрой, хотя с трудом понимала, что происходит. Но я видела, как папе раз за разом почти удавалось взять над ней верх, но она всегда ускользала от него, используя свою сдержанную, обескураживающую силу. Наконец они закончили, и папа воскликнул: «Да ты очень умная девочка, умнее моих дочерей!» Казалось, Розамунда не видит ничего вокруг. «Нет, это все, что я умею», — ответила она. «Ты умеешь очень много», — сказал папа. «Ты научилась играть в самую сложную игру на свете, а значит, сможешь делать и множество других вещей». В этот момент вошли мама и Корделия со скрипкой в руках, чтобы пригласить нас на ужин. И папа сообщил им: «Розамунда только что заставила меня попотеть. Она и впрямь очень хорошо играет в шахматы, лучше большинства взрослых». Корделия подняла скрипку и прижала ее к груди, словно талисман, способный спасти ее от смертельной опасности. Она выглядела потрясенной и опустошенной. Я поняла, что она стремилась освоить скрипку, так как мама и мы с Мэри играли на фортепиано. И теперь она будет еще больше стараться, потому что Розамунда, как оказалось, сильна в шахматах. К несчастью, мама от неожиданности воскликнула: «О нет, Корделия!» Вскоре после этого мама рассказала, что получила письмо от мисс Бивор, в котором та просила разрешения нанести нам визит, и пригласила ее завтра на чай. «Вы с Мэри должны вести себя очень хорошо», — добавила она. «Вероятно, эта бедная женщина считает нас дикарями после того, что произошло в Рождество, и я не имела ни малейшего понятия, кто она такая. Вы должны покинуть комнату, как только я разрешу вам пойти поиграть. Она захочет поговорить о Корделии». «Зачем ты позволяешь ей говорить с тобой о Корделии?» — спросила я. «О Корделии нечего сказать, кроме того, что она не умеет и никогда не научится играть на скрипке. Почему ты так балуешь ее?» «Дорогая, ты не понимаешь», — неопределенно ответила мама и стала задумчивой. В первый раз мисс Бивор пришла в шалфейно-зеленом, во второй — фиолетово-пурпурном. Интересно, что она наденет сейчас? Интересно, сколько в ее палитре таких творческих оттенков? Она говорила не с иронией, а с тревогой, но ее опасения не оправдались. Когда мисс Бивор пришла, в ее облике мы не увидели ничего нового. На ней была огромная фиолетовая касторовая шляпа, фиолетовая вельветовая накидка и шалфейно-зеленое платье. Однако мозаичная брошь с пьющими из фонтана голубками отсутствовала. Очевидно, она выбрала этот наряд из следующих соображений. С одной стороны, сейчас не Рождество, и в праздничном туалете нет необходимости, но с другой, вероятно, будет разумно предстать перед столь эксцентричной женщиной, как моя мать, вооружившись элегантностью. Судя по ее манере держаться, мисс Бивор считала себя яркой и воинственной личностью, готовой бороться за правое дело. И она начала наступление так быстро, что мы даже не успели выпить чаю. Вскоре после своего прихода она объявила, что научила Корделию новому произведению Дворжика под названием «Юмореска». Она уставилась на маму взглядом, которым, как известно, правда, из недостоверных источников, укрощают опасных животных, и покровительственно обняла Корделию, прильнувшую к ней словно в поисках защиты. Тогда мама подала нам сигнал к отступлению, и мы с радостью вышли, поскольку боялись рассмеяться. Но позже, тем же вечером, я увидела, как мама сидит на лестнице, глядя на дверь папиного кабинета, и бормочет себе под нос. «Когда эта женщина говорит о моей дочери, я слышу слепой голос самой любви». Я села рядом и спросила, в чем дело. И она ответила, что по просьбе мисс Бивор разрешила Корделии выступить на концерте в пользу миссионерского общества, который пройдет в церковном зале. Я была потрясена до глубины души. «Мама, зачем ты это сделала? Если бы я не разрешила ей выступить, она бы подумала, что мы препятствуем ее успеху», — тихо и подавленно ответила она. Внезапно надежда, словно полуденное солнце, озарила ее лицо. «Но люди нынче так жестокосердны. Это благотворительный концерт. Возможно, на него никто не придет». Но ее ожидания не оправдались. Вернувшись с концерта, она с напускной радостью рассказала, что церковный зал был переполнен, а публика оказалась необычайно активной. Затем на маму свалилось двойное несчастье. В какой-то момент в кабинете отца стали появляться документы, похожие на те, что я смутно помнила по жизни в Эдинбурге. Листы клетчатой бумаги, исчерченные ломаными линиями, похожими на зазубренные очертания горных цепей в Испании и Нью-Мексико. По сей день я не могу спокойно смотреть на горы. Я вижу в них не известняк, из которого они обычно состоят, а медь, ибо те бумаги в комнате представляли собой графики отображавшие взлеты и падения медного рынка. А значит, папа снова играл на бирже. Это было самоубийство. Мистер Марпурга платил ему хорошую зарплату, значительно превосходившую среднее жалование редакторов пригородных газет и позволявшую папе не только обеспечить себя и свою семью, но и откладывать на будущее. Однако он не мог жить без азарта. И я понимаю это, когда закрываю глаза и вижу, как он расхаживает по саду, неистово споря с невидимым оппонентом. Замирает, откидывает голову назад, словно кобра перед броском, и сокрушает противника своим презрительным смехом. В такие моменты я его понимаю. Папе настолько претила предсказуемость, что он решил в обход логики положиться на удачу, не думая о нас. Так мы снова скатились в бедность, знакомую нам по последним месяцам в Эдинбурге. Мы привыкли к тому, что Кейт входила и с особой интонацией сообщала, что к папе пришел какой-то господин. Папа, если был в это время дома, осторожно выходил через черный ход и конюшню, а мама поворачивалась спиной, чтобы не видеть, как он сбегает. Но вне зависимости от того, был он дома или нет, кредиторов приходилось принимать ей. В учебнике по истории мы как-то увидели предложение, которое вызвало у нас мрачное удовольствие, поскольку показалось особенно понятным. Когда мы читали «Один из офицеров покинул гарнизон и отправился на переговоры с атакующим противником», то легко представляли себе эту картину, потому что часто видели, как это делала мама. Ее задачу осложняло то, что не все гости являлись кредиторами. Папины достижения оказались еще более выдающимися, чем мы думали. Его передовицы для «Лавгров газет», изданные в виде брошюр, хорошо продавались. А когда он выступал перед публикой, то производил неизгладимое впечатление своим благородством и здравомыслием. В результате все больше людей хотели заручиться его поддержкой. И если самые тактичные из них писали, то остальные заявлялись к нам домой. Приходилось их принимать, поскольку кто-то из них мог предложить папе хорошо оплачиваемую работу. Некоторые посетители были настолько безумны, что смешили маму до слез, и мы даже радовались их визитам. Она еще несколько дней ходила веселая после беседы с мужчиной, обещавшим папе 100 фунтов за книгу, которая убедила бы англичан в том, что лечить простуду надо лежа среди цветов и выполняя специальные дыхательные упражнения, и что для этого следует разбить клумбы во всех общественных парках, чтобы больные могли в любой момент прилечь и исцелиться. Но большинство визитеров оказывались эксцентричными чудаками, которые, подобно цепным псам, кидались на любого, кто оказывался рядом и дышал с ними одним воздухом, вгрызались в чужое внимание и не разжимали челюстей, пока их жертвам приходилось выслушивать очередную нудную, неудобоваримую экономическую теорию. Помню, однажды мама провела в заперти с одним из таких посетителей несколько часов. Так долго, что явился второй напористый гость. Он просунул ногу в дверь, а это, как мы знали, не сулило добра. Я заглянула, чтобы сообщить маме о его приходе, и обнаружила ее сидящей со стекленевшими глазами, в то время как мужчина с раздвоенной белой бородой старался изо всех сил донести до нее душеспасительную истину. Услышав меня, она вскочила и с удивленным и радостным лицом обратилась к своему мучителю. «Ах, наконец-то я, несмотря на всю свою глупость, понимаю, что вы имеете в виду. Вы так замечательно все объяснили. Но, уверяю вас, вам незачем беспокоиться о том, чтобы вразумить моего мужа. То, что вы сказали, целиком совпадает с его убеждениями. Прощайте, прощайте». Спровадив его, она приняла кредитора, не уходившего до тех пор, пока она не высыпала в его ладони содержимое своего кошелька, которое надеялась потратить на неотложные расходы, вроде оплаты счетов за газ. Вечером, когда вернулся папа, мама провела кое-какое время с ним в кабинете. Позже она села с нами в гостиной, слишком усталая, чтобы разговаривать или читать. Наконец вышел папа с визитной карточкой в руке и сказал: «Дорогая, ты, должно быть, ужасно провела день. Вижу, здесь побывал Корлеон Мот. Я слушал его выступление и читал его памфлеты. Он несусветный зануда. Как ты от него избавилась?» «Уже не помню», — ответила мама. «Ах, да, я сказала, что ему незачем пытаться вразумить тебя, ты уже разделяешь его взгляды». «Что?» — вскричал папа. «Ты сказала ему, что я с ним согласен? Дорогая, тебе не следовало этого делать». «Почему?» — слабо спросила мама. «Он биметаллист», — ответил папа. «Ну, надо же было как-то от него избавиться», — сказала мама, моргая, словно от слишком яркого света. «Да, но это не шутки», — возразил папа. «Теперь этот несчастный станет всюду болтать, будто я тоже биметаллист». «И пусть болтает, все равно его никто не слушает. Эта тайна останется в его бороде». Она закрыла глаза. «Вряд ли я сильно тебе навредила». Папа повернулся, чтобы выйти из комнаты, но остановился. «Да, ты права. Старину Мода никто не слушает. И, разумеется, у тебя сейчас много забот. Не думай, что я этого не понимаю». «О, я знаю, дорогой». После того, как он вышел, мама продолжала сидеть с закрытыми глазами. Спустя время она сказала: «Забавно, что все это имеет для них такое же значение, как для нас музыка». «Да, очень странно», — воскликнула Корделия. При звуке ее голоса мама открыла глаза, чтобы убедиться, что говорила именно она, и глубоко вздохнула. Корделия так понравилась публике на том благотворительном концерте в пользу миссионерского общества, что получила несколько приглашений выступить на похожих мероприятиях, коих, как оказалось, устраивалось великое множество. Мы все, кроме папы и Ричарда Куина, ходили ее послушать и были потрясены. В действительности мы стали ее заложниками. Мы испытывали те же неудобства, что и любая семья, один из членов которой часто дает концерты. Нам то и дело приходилось менять распорядок дня, потому что Корделию нужно было отвезти на выступление или забрать с него. Кроме того, все это требовало значительных затрат, в то время как наша семья и так испытывала огромные финансовые трудности. Чтобы купить Корделии концертное платье, маме пришлось продать одно из своих последних украшений. Было мучительно наблюдать, с какой тревогой Корделия выбирала платье. Она непременно хотела белое, чтобы сочетать его с зелеными и синими поясами и лентами для волос, что усложняло выбор, поскольку на белой ткани недостатки более заметны, чем на цветной. Когда после долгих поисков мама нашла ей неплохое платье в детском отделе Лавгроувского Бон-Марше, Корделия примерила его, посмотрелась в зеркало и, побледнев, ткнула пальцем в кривую строчку, соединявшую плиссированную юбку с поясом. Ее лицо исказило страдание затравленного зверя. Она достигла стадии, знакомой многим артистам, чувствующим себя одиночками, которых преследует стая. При этом они начинали защищаться так свирепо, что вскоре уже стая чувствовала себя как одинокое животное, преследуемое чудовищем. Но Корделия не была артисткой. Она тревожилась перед каждым выступлением. Готовясь к концертам, она тщательно осматривала платье, чтобы убедиться, что Кейт как следует его погладила, поскольку ей казалось, будто все мы только и делаем, что ищем возможность ее подвести. Но стоило ей войти в зал, как она успокаивалась, словно не существовало никаких причин для тревоги. Она была настолько уверена в себе, что легко изображала ужасный недуг, погубивший стольких стоящих музыкантов. Боязнь сцены. Она выходила робко, распахнув глаза и приоткрыв рот, будто до сих пор не подозревала, что придется выступать перед зрителями. Потом по ее губам пробегала слабая улыбка, испуганный взор смягчался, она поднимала смычок и поворачивалась к фортепиано в ожидании своего вступления, словно вверяя себя своей дорогой старой нянюшке, духу музыки. Если бы дух музыки и впрямь предстал перед ней, то он бы ее отшлепал, ибо в ее исполнении не было ничего, абсолютно ничего, кроме жажды угодить. Она искажала любой звук, любую музыкальную фразу, если полагала, что таким образом удовлетворит вкусу своей публики, купит их внимание и заставит их заметить, как мило она выглядит, когда играет на скрипке. И вместо того, чтобы быть хорошенькой школьницей, которой она на самом деле являлась, она притворялась одной из тех безмозглых и безвольных девчонок, что так нравятся взрослым. Примерно через год после того, как Корделия начала выступать на концертах, мисс Бивер нанесла моей матери еще один визит. За это время она бывала у нас несколько раз. Достаточно, чтобы мы заметили, что шалфей на зеленый наряд пришел в негодность, и вскоре вместо него появилось нечто похожее, но павлинье синего цвета. Однако этот визит был особенным, и о нем она заранее предупредила в письме. Пришелся он на неудачный день, поскольку мама как раз узнала, что сумма, которой она намеревалась заплатить за нашу школу и которая, как она полагала, спокойно хранилась на банковском счете моего отца, недоступна. А когда она решила, что пора воспользоваться мизерными процентами, что до сих пор поступали с папиного родового имения, оказалось, что и они почему-то недоступны. Помню мамино загадочное восклицание. «Горнишор!» Звучит, как человек с корнишонами на голове. Но я заговорила, словно Офелия. Тогда я его не поняла. И лишь много лет спустя, листая словарь, прочитала. Горнишор — лицо, у которого находятся средства, принадлежащие должнику или ответчику в соответствии с иском кредитора или истца. Финансовое положение родителей стало настолько отчаянным, что однажды папа нарушил молчание, повисшее над обеденным столом, и очень терпеливо отчитал маму за расточительство. «Знаешь, дорогая, ты совершенно не умеешь экономить». После чего она сначала воззрилась на него в изумлении, а потом расхохоталась. В день, когда мисс Бивер пришла к чаю, у Кейт был выходной, и дверь открыла я. Она вновь облачилась в фиолетово-пурпурный наряд и приколола к нему ту самую мозаичную брошь с голубками, пьющими из фонтана. Это, несомненно, по-прежнему считалось ее праздничным одеянием, с помощью которого она желала утвердить свое превосходство над моей матерью. Но я понимала, что ничего у нее не выйдет. Мама с первого взгляда не взлюбила ту брошь, а сейчас она была настолько усталой, что, увидев ее, не только скривилась, но и охнула. Я, разумеется, не ожидала, что визит пройдет гладко, но все равно оказалась не готова к тому, как скоро все пошло наперекосяк. Мисс Бивер, как обычно, явилась со своей белой кожаной сумочкой с надписью «Байройт», и после обмена стандартными приветствиями вытащила из нее несколько писем, которые тут же зачитала вслух. Сначала мама слушала ее не слишком внимательно, время от времени повторяя высоким раздраженным голосом. «Да, да». Уверена, если бы ее спросили, что сейчас сделает мисс Бивер, Она бы ответила, что бедняжка читает послания от своих невежественных, как и она сама, друзей, нахваливающих постыдные выступления Корделии, которые стали возможными из-за ее непрошенного вмешательства. На мамином лице застыло осуждающее выражение, словно она выносила мисс Бивер окончательный приговор на страшном суде. Внезапно она все поняла и воскликнула. «Нет, вы же не просите, чтобы я разрешила Корделии выступать как профессиональному музыканту?» «Да, да», — вскричала мисс Бивер, театрально вскидывая длинный указательный палец. «Именно об этом я вас и прошу. Все эти люди готовы платить нашей дорогой малышке Корделии гонорары, которые пока кажутся незначительными, но это лишь начало». Выяснилось, что сначала можно выступить на балладном концерте, подающего надежды юного тенора из нашей округи. Его как раз подвел скрипач, и он желал, чтобы Корделия исполнила «Размышления» из «Таис», «Авве Марию» Шарля Гуно и еще одну вещицу. Прямо сейчас мисс Бивер не могла вспомнить ее название, но она звучала как «ля-ля-ля-ля-ля» между вокальными номерами. Потом она сделала паузу, и моя мать опустила взгляд с потолка. «Полагаю, он будет петь «Соцнов» Исидора де Лара», проговорила она ровным, ничего не выражающим голосом. «Надеюсь, ведь он очень славно исполняет эту песню», ответила бедная мисс Бивер. «Не сомневаюсь», — воскликнула мама тоном, исключающим недопонимание. «Мисс Бивер, я не могу этого допустить. Корделия не должна играть на подобных концертах. Она не должна играть ни на каких концертах. Она не умеет играть на скрипке». Мама осеклась. Корделия не слышала ее, но ей все равно было невыносимо произносить слова, которые разбили бы ей сердце. «Она пока недостаточно хорошо играет на скрипке, и публичное выступление просто превратится в фарс. Разумеется, когда-нибудь она научится. О да, мы надеемся, что ее игра улучшится!» Продолжала она голосом, в котором даже случайный человек услышал бы всю глубину ее отчаяния. «Нам нужно повышать стандарты. Если возить ее по концертам да банкетам, где люди, ничего не смыслящие в музыке, хлопают ей за то, что она красивая девочка, она никогда ничему не научится. Она погрузится в эту шумиху и устанет, вместо того, чтобы тихо трудиться и развивать свою технику. А что еще важнее — свой вкус. Вы ведь не могли не заметить, что у нее нет вкуса?» — жалобно спросила мама. «Но я постоянно ее учу», — упрямо возразила мисс Бивер. Мама напоминала Горгону Медузу, но мисс Бивер хватило ума вовремя опустить взгляд на ковер. «Я постоянно ее учу», — не без достоинства повторила она. «Что же до шумихи, то, полагаю, девочка ее выдержит. Она замечательный ребенок. Кажется, вы не осознаете, до чего вы счастливая мать. Какого замечательного ребенка вы произвели на свет! Существуют люди, не похожие на других», — сказала она, сцепив ладони. «Они рождены сиять, сходить на сцену и дарить зрителям, пришедшим на них посмотреть, новую жизнь. Они несут с собой обновление и никогда не устают. Корделия — именно такой человек. Вы ее мать, и я знаю, что иногда людям бывает сложно понять, что в их семье есть исключительная личность. О, к чему ходить вокруг да около? Она гений, малышка Корделия гений, и вы стоите у нее на пути. Не знаю, зачем вы это делаете, но вы продолжаете препятствовать ей. Отдайте ее мне. Позвольте мне сделать для нее все, что в моих силах, и я обещаю, что она станет знаменитой, счастливой и... О да, богатой, очень богатой. У нее будет все, только позвольте мне ею заняться. Она плакала, и мама смотрела на нее с сочувствием и ужасом. «Беда в том, что вы слишком привязались к Корделии», — сказала она. «Разумеется, я люблю это дитя», — всхлипнула мисс Бивер в свой платок. «Разве кто-то, кроме вас, может ее не любить?» «О, я люблю ее», — хмуро ответила мама. «Не любите, не любите», — воскликнула мисс Бивер. «Вы демонстрируете это всем своим поведением». «Сядьте», — попросила мама. «Не знаю, почему мы обе встали. Давайте сядем». «Вы ужасно с ней обращаетесь», — проговорила мисс Бивер сквозь слезы, устраиваясь на диване. «Вы отказываетесь признать, что она прирожденная скрипачка. Всеми силами мешаете ей, в то время как вам самой нечего ей дать. Всем известно, что к вам с минуты на минуту нагрянут приставы. Вас заботят только другие ваши дети, бездарности. Вы даже позволяете своей дочке оставаться в комнате, пока я обсуждаю Корделию». Мама коснулась ладонью головы и объяснила, что очень устала и забыла о моем присутствии, и велела мне выйти. Я твердо решила не оставлять ее надолго, потому что с самого прихода мисс Бивер в мамином облике было что-то жуткое. «Да, я принесу чай», — сказала я. Мисс Бивер высморкалась и прогнусавила в свой платок. «Я не хочу никакого чаю». «Неважно», — сказала я. «Кажется, маме не помешал бы чай. К тому же мы всегда пьем его примерно в это время». «Помолчи, дорогая», — простонала мама и велела мне сейчас же выйти из гостиной. Я поднялась в нашу комнату, где Мэри переписывала уроки гармонии из учебника, который мы взяли в общественной библиотеке, и попросила ее спуститься и помочь мне с чаем. На кухне сушилось множество белых полотенец и салфеток для подносов, и мы передвигались под этими поникшими флагами, полные тревоги, но не впадали в отчаяние, поскольку верили, что все будет хорошо. Все непременно будет хорошо. Хотя, возможно, потребуется некоторое время на то, чтобы все уладить. «Как жаль, что мисс Бивер пришла донимать маму именно сегодня, после той неприятности с деньгами», — сказала я. «Знать бы, насколько серьезна эта неприятность», — отозвалась Мэри. «Не буду ставить наш лучший фарфор. С какой стати? Если она носит такую брошь и одевается в такие цвета, ей наверняка безразлично, как выглядит посуда. За школу не стоит беспокоиться. Кто-нибудь из ирландских родственников ее оплатит. Они вечно переживают, что мы не сможем заработать себе на жизнь, когда вырастем, и всегда с тревогой спрашивают о нас в рождественских письмах. Иногда я волнуюсь, как бы кузену Ральфу не надоело, что мы не платим за аренду. Вдобавок, мне нравится этот дом. Я не хотела бы отсюда уезжать». «И куда мы подадимся, если придется уехать?» — задумалась я вслух. «Кажется, домовладельцам нужны рекомендации. Мы уедем далеко-далеко и притворимся, будто только что вернулись из Южной Африки», — ответила Мэри. «Думаю, никто не догадается, что это неправда. Ты, я и Ричард Куин могли бы говорить всем, как сильно мы скучаем по чернокожим». «Мама назвала бы это падением», — сказала я. «Конечно», — согласилась Мэри. «Я просто шучу. Но я правда считаю, что мы все равно справимся, и в худшем случае люди не поймут, что мы шутим». «У тебя подгорает гренок», — заметила я. «А у тебя выкипает чайник», — ответила она. «Что за глупые мы сестры?» Мы поцеловались и рассмеялись. Когда мы вошли с подносами в комнату, то поняли, что напрасно поджарили гренок для мисс Бивер и принесли лишнюю чашку. Она явно с минуты на минуту собиралась уходить. В этот момент мама как раз вскочила с дивана, словно атакующая кобра, и яростно воскликнула. «Вы, очевидно, не понимаете, в чем заключается рубато!» Мисс Бивер встала и закричала высоким дрожащим голосом. «Я сейчас же покину этот дом!» Письма по поводу Корделии, лежавшие у нее на коленях, разлетелись по полу. Она опустилась, чтобы их собрать, но так растерялась от слез и злости, что нам пришлось помочь ей. В мамином голосе звучали раскаяние, жалость и страдания, но она настойчиво отстаивала свою правду. «Я не хотела показаться грубой, но в наше время мало кто по-настоящему понимает, что такое темпо рубато. Я сама усвоила это, только когда мне было уже за 20, и я много раз выступала на публике. И однажды мой брат Йен сказал мне: «Мы подняли все письма и белую кожаную сумочку с надписью «Байройт», проводили мисс Бивер в прихожую, нашли в стойке ее зонт, раскрыли его для нее на крыльце и постояли, наблюдая, как она нетвердой походкой удаляется по дорожке под мелким дождем. Мама всегда учила нас, что закрывать дверь, прежде чем гости выйдут за ворота, ужасно невежливо. С тем же успехом можно сказать, что мы были им не рады. Мы чувствовали, что в данном случае на нас лежит особая ответственность, и ждали, пока мисс Бивер скроется из виду. «Хотелось бы мне, чтобы Розамунда была здесь», — сказала Мэри, закрывая дверь. «А где Ричард Куин?» — спросила я. «Конюшне, играет лошадям на свирели. Говорит, им это нравится». «Пойду схожу за ним», — сказала я. «Он умеет успокаивать маму». Войдя в гостиную, мы застали маму в слезах. «Я не хотела показаться грубой», — твердила она. «Но я нагрубила ей. Я обидела эту несчастную женщину. О, как ужасно не знать, как ты действуешь на людей. И в этом вы пошли в меня». Мы обняли ее за шею, поцеловали и сказали, что никто, кроме противной старой мисс Бивер, не посчитал бы ее грубиянкой. Впрочем, кое-какие мысли на этот счет мы предпочли оставить при себе. Лично нам казалось непостижимым, как можно испытывать какие-либо эмоции, кроме любопытства, когда тебе говорят, что ты не понимаешь подлинную суть темпо рубато. Но что правда, то правда. Когда мама осуждала кого-то с музыкальной точки зрения, выглядела она убийственно. Но в любом случае, она была, если и не абсолютно права, то более права, чем все остальные. Я налила маме чая, Мэри намазала маслом гренок, и я побежала через французские окна в сад за Ричардом Куином. Поздний весенний дождь напитывал землю чудесными ароматами, а прибитые каплями свечи на каштанах выглядели маленькими, серыми и пушистыми. Мама обещала, что когда каштаны зацветут, сводит нас в Хэмптон-Корт посмотреть на аллею в парке Буши. Поговаривали, что нас ожидает холодное лето, но это было неважно. Мы бы раскрыли зонты и любовались на подсвеченные цветением деревья сквозь дождевые струи. А мама, как наиболее разумная из взрослых, умела наслаждаться жизнью даже в скверную погоду. Звуки свирели донеслись до меня еще прежде, чем я открыла серо-голубую дверь в ограде. Ричард Куин играл балладу Томаса Мура «Поверь, когда б вся юность прелести чарующих твоих», то есть ту ее часть, которую успел разучить. Я с сожалением услышала, что у него, как и у всех детей однажды, начался новый, весьма изнуряющий период. Он миновал стадию, на которой испытываешь удовлетворение от легких и естественных действий, потому что, по сути, они знакомы нам с рождения, и достаточно всего лишь напомнить пальцем правильные движения. И достиг того момента, когда становится понятно, что играть будет очень тяжело. Но отступиться и отказаться от музыкальных занятий уже невозможно. Такой уж у тебя дар, и ничего не поделаешь. Я догадалась об этом отчасти из-за того, что его мелодия звучала так, словно он боролся с каждой нотой в приступе упрямства, а отчасти потому, что, по сути, Мэри, Ричард Куин и я были одним целым. Я прошла через двор, который после нашего приезда стал почище, но не намного, потому что нам вечно не хватало времени им заняться. И нашла братика сразу за дверью конюшни возле денника султана. Он стоял лицом к Помпею, Цезарю, Сметанке и Сахарку, серьезно и старательно зажимая пальчиками отверстия свирели и сосредоточенно наморщив лобик, и выглядел очень маленьким. В этом тусклом и пыльном месте его красота казалась неземной. Он был прав, полагая, что лошадям нравится его музыка. Лошади стали нашими воображаемыми животными. Я почти слышала, как они легко переступают копытами и с тихим удовольствием жуют корм. Закончив мелодию, Ричард Куин повернулся ко мне и кивнул, а потом обошел стойло, прощаясь с лошадьми и бережно поглаживая их тем особым образом, каким гладят воображаемых животных, с любовью, но практически не касаясь, чтобы не заострять внимание на их бесплотности. Когда Ричард Куин потерся головой о шею сахарка и сахарок заржал, он перевел взгляд на меня и засмеялся, как бы говоря, что видеть невидимое и слышать неслышимое — веселая игра, вроде поиска крашеных яиц, которые мама с папой всегда прятали в саду на Пасху. Я сказала ему, что мама расстроена, и мы хотим, чтобы он отвлек ее от забот. Ричард взял меня за руку, и мы пошли обратно через сад, высунув языки, чтобы попробовать дождь на вкус. В гостиной мама говорила: «Вот видишь, дорогая Мэри, даже ты не понимала, что такое темп рубата. И хотя не стоит думать, будто ты продвинулась далее элементарных навыков игры, но ты, вероятно, знаешь о ее тонкостях не меньше, чем мисс Бивер. Поэтому не было бы ничего дурного в том, чтобы объяснить ей, что в действительности означает темп рубата. Впрочем, ты должна ее уважать. Вы все должны ее уважать. Она старается как может. Посмотри, сколько она сделала для Корделии». По обеим сторонам ее длинного тонкого носа стекали слезы. Ричард Куин бережно положил свирельку туда, где, по его мнению, ничто ей не угрожало, а потом подбежал к маме, обнял ее колени и расцеловал ее, будто в приступе любви, но не настолько бурно, чтобы она не смогла держать чашку. «Хочу вкусненького», — сказал он, ласкаясь. «Чего хочет мой избалованный ягненочек?» — спросила мама, с обожанием глядя на него сверху вниз. Она, разумеется, любила его больше, чем нас. Любой при виде него понял бы, что иначе и быть не могло. «Я не хочу сидеть с чаем и вести себя прилично. Хочу пить молоко на полу и чтобы сестры почитали мне повесть о Медном городе», — попросил он. «Но тебе самому пора бы научиться читать», — пожурила его мама. «Твои сестры в этом возрасте уже читали большие книги». «Да они научились читать, чтобы мне не пришлось. Очень мило с их стороны», — ответил Ричард Куин с заливистым смехом, необыкновенно громким для его маленького тельца. «Но нам придется больше заниматься, и не останется времени на чтение тебе», — сказала Мэри. А я добавила: «Кроме того, читать про себя гораздо быстрее, чем вслух. А ведь ты не любишь, когда что-то происходит медленно». Но Мэри уже доставала с полки «Тысячу и одну ночь» и искала нужное место. А я налила в кружку молоко, намазала маслом гренок и поставила угощение на специальный поднос, на котором Ричард Куин ел, когда сидел на полу. Эту маленькую расписную вещицу 18 века мы купили однажды ему на Рождество в лавке старьевщика. На нем был изображен турецкий пейзаж с мечетями, дворцами и каналами, увитыми ивами. Поднос оказался таким красивым, что Ричард Куин разрешил нам держать его на книжном шкафу в гостиной, прислонив к стене. Сейчас он стоял на полу, и наши воображаемые собаки Понту, Фиду и Трей легли вокруг него полукругом, а вечно голодный Ричард Куин увлеченно принялся за еду и питье, время от времени прерываясь, чтобы провести краешком корки по куполам дворцов и минаретам. Со стороны можно было подумать, будто он не слушает. Но стоило пропустить хоть слово, как он тотчас же протестующе вскрикивал. Если мы не называли какое-либо из озаренных лунным светом чудес на подходе к медному городу, он сам перечислял их. И чтобы его подразнить, мы иногда пропускали один из языков, на которых старый шейх обращался к неподвижным стражникам, когда те не отреагировали на арабский. «Ты назвала греческий, хинди, иврит, персидский и эфиопский, но не назвала суданский», — вопил он. «Если не назвать суданский, это все испортит». Он становился беспокойным за несколько предложений до того, как путешественники находили прекрасную принцессу, спящую в парчевом шатре на ложе из слоновой кости с золотыми колоннами, в изголовье которого стояли две статуи рабов — белая и черная. Потом мы, наконец, добирались до места, когда один из путешественников поднимался по ступеням, чтобы поцеловать спящую принцессу. И тогда Ричард Куин громко и взволнованно шептал: «Пропусти! Пропусти!» Ему невыносимо было слышать, как статуи зашевелились и пронзили голову и сердце путешественника своими мечами. Он ненавидел любое насилие. Мэри пропускала этот кусок, и мы переходили к самой лучшей части, которой путешественники попадали на морское побережье и видели черных рыбаков, чинящих сети. Мама очень любила этот отрывок, особенно когда старейшего рыбака просили объяснить загадку медного города. И тот отвечал, что жители его были заколдованы много веков назад и останутся таковыми до самого судного дня. Она говорила нам, что так можно сказать почти о каждом из людей. Ей также нравилось, что джиннов, восставших против царя Соломона, заключили в медные сосуды, папа их для нас нарисовал, которые закрыли печатями и бросили в глубину бурлящего моря. Но рыбаки доставали их и вскрывали, чтобы приготовить в них рыбу. Они сказали путешественникам, что все будет в порядке, если прежде чем вскрывать сосуд, хлопнуть по нему одной рукой и заставить сидящего внутри джина признать, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк. Когда Кейт варила варенье, мы тоже хлопали по банкам и требовали, чтобы варенье признало Аллаха и Мухаммеда, прежде чем его выпустить. Мы как раз добрались до этого момента, когда, хлопнув дверью, вошла Корделия, бросила на диван свой портфель, встала напротив мамы и топнула ногой. «Я виделась с мисс Бивер, и она рассказала мне, что ты сделала», — сказала она. «За что ты меня так ненавидишь? Почему ты ко мне так жестока? Иди, сними свое школьное платье, и мы спокойно обсудим это». Мама отставила чашку, потому что ее рука дрожала. «Как я могу обсуждать это спокойно? Ты разрушаешь мою жизнь!» — закричала Корделия. «Ты так считаешь, потому что я сказала мисс Бивер, что не разрешаю тебе выступать профессионально?» — спросила мама. «Я не разрушаю твою жизнь. Я забочусь о том, чтобы она не была разрушена. Для музыканта, любого музыканта, нет ничего хуже, чем начать слишком рано выступать перед публикой. Такие исполнители застревают на том уровне, на котором находились в момент своего первого концерта, и им бывает очень сложно продвинуться дальше». Мы с Мэри озадаченно переглянулись. Мама страшно сердилась, когда мы делали ошибки, но вся игра Корделии была сплошной ошибкой. Однако мама говорила с ней о том нелепом предложении совершенно спокойно. Уже не в первый раз она проявляла к ней странную мягкость, непонятную нам. Корделия снова закричала. «Это не повредило бы моей игре. Мисс Бивер говорит, что и дальше будет заниматься со мной. Так нечестно. Ты запрещаешь, потому что не можешь вынести, что я успешнее остальных». «Читай дальше! Скоро появятся русалки!» — воскликнул с пола Ричард Куин. Его светлые глаза горели от гнева. «Но почему ты хочешь выступать на этих концертах?» — спросила мама. «Подожди немного. и когда станешь достаточно хороша, сможешь играть перед публикой, которая действительно разбирается в музыке и будет тебя слушать. Не представляю, зачем тебе выступать на этих второсортных сборищах. «Почему я хочу играть на этих концертах? Потому что хочу денег!» — визгливо ответила Корделия. «Но тебе заплатят очень мало», — сказала мама. «Разве мы настолько богаты, чтобы отказываться от возможности заработать хоть сколько-то?» — ожесточенно спросила Корделия. Она рассуждала настолько по-взрослому, что мы уставились на нее во все глаза. Именно ожесточенность и практичность мешают взрослым добиться чего-либо в жизни. «Мама», — продолжала она чуть мягче, с отчаянием в голосе, — «что с нами будет? У нас совсем нет денег. Мы знаем это, мы знаем, что нам нечем заплатить за газ и за школу. И даже если на сей раз вы сможете выкрутиться, придет время, когда вам это не удастся». От страха ее треугольное лицо стало бледно-голубым. «Разве не понятно, что однажды папа проиграет на бирже все, и нам будет некуда пойти, нечего есть?» Мама попыталась встать, но снова упала в кресло. Ее глаза бессмысленно уставились в пространство, рот приоткрылся. Мы с Мэри подошли поближе, чтобы защитить ее от Корделии. Мы были возмущены до глубины души. Разумеется, между собой мы обсуждали дела наших родителей. Дети вправе задаваться вопросом, что с ними станет. Но говорить о таких вещах при них было все равно, что войти в ванную комнату, когда кто-то из них принимает ванну. Наши злые взгляды не остановили Корделию, и она продолжила. «В любом случае, дело не только в аренде и плате за школу. У нас ужасная одежда. Мои ботинки сносились. Их вообще нельзя носить. Они дешевые и грубые. Мы так плохо одеты, что в школе над нами смеются. Мэри и Роуз этого не замечают. О нас некому беспокоиться, кроме меня». «Мы замечаем, но нам все равно», — сказала я. Корделия раздраженно отмахнулась. Ее лицо становилось все бледнее. Я подумала, что она вот-вот лишится чувств, как случалось с некоторыми девочками во время школьной молитвы, и почувствовала презрение. В нашей семье в обморок не падали. «У нас ничего, ничего нет», — заговорила она. «А теперь, когда у меня появился шанс хоть что-то заработать, ты не даешь мне им воспользоваться, потому что любишь остальных больше, чем меня. Я хочу зарабатывать и откладывать деньги, чтобы потом, когда получу стипендию в Королевской академии музыки или в Гилдхолле, мне было на что жить». Вряд ли она слышала, как вскрикнула мама. Она прервалась только потому, что у нее перехватило дыхание от жажды славы. «Потом я еще заработаю и уеду учиться в Прагу, а потом по-настоящему разбогатею. И если к тому времени остальные еще не слишком вырастут, смогу им помочь. Если им не помогу я, то кто?» — воскликнула она. «Мэри и Роуз», — добавила она после паузы, грустно глядя на нас, «должны чем-то зарабатывать на жизнь. Например, преподавать или устроиться на почту. Я оплачу их учебу. Да и Ричард Куин, для него непременно нужно что-то придумать». Она широким трагическим жестом указала на братика, сидящего на полу возле своего подноса. «Ему еще тяжелее, ведь он мальчик. Он должен пойти в хорошую школу. Он ужасно избалован. Он должен попасть в приличное место. Иначе вырастет и станет еще хуже, чем папа», — сказала она, глядя на него и искривив губы от беспокойства и отвращения. Ричард Куин грохнул ложкой по тарелке и радостно прокричал фразу, которую мама часто произносила в разгар спора. «Смени тему! Смени тему! Глупая Корделия! Смени тему!» «Видишь, как он со мной разговаривает?» — с жаром произнесла Корделия. «А я ведь старше!» Вдруг она, снова сорвавшись на крик, завопила. «Ах, мама, нас так дурно воспитывают!» Мама пошевелила губами, но мы не услышали ни слова. «Мама, «Я не хочу показаться грубой», — сказала Корделия, внезапно понизив голос до шепота. «Это не твоя вина, а папина». Мамины губы снова беззвучно шевельнулись. «Но нас очень дурно воспитывают. В школе все считают Мэри и Роуз чудачками». Она вздрогнула. «Смени тему, смени тему», — настойчиво советовал Ричард Куин с пола. «Мы так мало похожи на других людей», — лихорадочно продолжала она. «Мы должны стать как все, а ты не позволяешь мне хоть чем-нибудь помочь. Если бы у нас была нормальная одежда, и то стало бы легче. Даже небольшие деньги могли бы очень помочь». «О, позволь мне заработать, сколько получится», — всхлипнула она. «Я так несчастна. Я единственная, кто может что-то сделать для нас». Она не могла больше говорить, и мы все молча смотрели на нее в наступившей тишине. Мы уважали ее слезы, поскольку она была жестоко обижена судьбой. Но в то же время она нанесла нам раны, которые не зарастут никогда. Один лишь Ричард Куин по неизвестной причине остался неуязвим. Мэри просунула левую ладонь в мою правую. «Мы и раньше знали, что в школе нас не любят, и нам было грустно. Я даже признавалась в этом Розамунде. Но мы считали, что всеобщая неприязнь в каком-то смысле делает нам честь. Благодаря маме с папой мы понимали значение длинных слов, лучше других успевали по-французскому и говорили на нем с правильным акцентом, узнавали все картины, которые вешала на стену учительница рисования, хотя, разумеется, дети со способностями к гимнастике и хоккею считали нас дурочками, а многие учителя были безнадежно раздражительны от природы. Мы знали, что в какой-то мере сами виноваты в своей непопулярности. Мы часто казались неуклюжими и во что-то врезались, а порой, выйдя из задумчивости, обнаруживали, что от нас чего-то ждут, но понятия не имели, чего именно. А потому все начинали смеяться. И правда, забавно, когда все сели, и только два человека остались стоять. Хотя, пожалуй, смеялись остальные чересчур долго. Ведь, в сущности, это не очень-то и смешно. Но сейчас Корделия натолкнула нас на мысль, что мы не нравимся людям из-за чего-то более серьезного, чем рассеянность. И в нашем поведении есть какой-то большой изъян, достойный осуждения. Мы не очень-то ей поверили. Мы знали, что Корделия всегда была и будет глупа. И очередное тому свидетельство — чепуха, которую она наговорила о деньгах. Она никогда не сможет нормально помогать нам. Да в этом и не будет необходимости, потому что мы сами заработаем на все, что нам нужно, как только вырастем. В то же время мы не то чтобы совсем не поверили ей, потому что знали, она гораздо ближе общается с другими детьми в школе, чем мы. И, возможно, деньги действительно имеют значение. Ведь и впрямь было бы странно, что два человека правы, а сотни людей ошибаются. Так и случилось, что с этого момента нам с Мэри стало еще сложнее заводить друзей. Вплоть до того дня мы полагали, что сможем растопить равнодушие малознакомых людей, если будем к ним благожелательны. Но отныне, общаясь со всеми, кроме членов семьи, мы опасались, что чем чаще они нас видят, тем большую неприязнь к нам испытывают. Я подумала, что Корделии все же не следовало так с нами поступать, и сжала ладонь Мэри. Но мы забыли о своей боли, когда встала мама. За последние несколько минут она как будто еще больше похудела, и ее глаза стали еще более выпуклыми. Нам было жаль, что огорчения делали ее такой безобразной. Мы знали, что Корделия испытывает отвращение, как будто перед ней стоит незнакомка. Но, к счастью, в такие минуты мамин голос всегда делался намного красивее. Он становился довольно высоким, похожим на тонкую серебристую нить, что прилась откуда-то из ее высокого лба. Мама повернулась к Корделии и, глядя на нее невидящим взглядом, произнесла своим чудесным голосом. «Я надену капор, пойду и помирюсь с мисс Бивер и разрешу ей принимать от твоего имени любые приглашения, какие захочешь». «Ах, мама, спасибо, спасибо!» — воскликнула Корделия. Она просияла от радости, что добилась своего. Но мы не знали, что и думать. Мама была настолько обижена, что изумлялась своей боли. Однако выглядела так, будто сама причиняла боль. Когда она подошла к двери, ее пальцы задержались на ручке, словно предстояло против воли совершить какое-то мучительное действие. Она казалась очень усталой. После ее ухода Корделия удовлетворенно вздохнула и начала снимать перчатки. «Пойдем, Ричард Куин, бери свою чашку и тарелку», — произнесла Мэри. «Ему еще не пора спать», — сказала Корделия. «Мы посидим на кухне, пока мама не вернется». После секундного молчания Корделия с озабоченным видом заметила. «Тогда придется жечь две газовые лампы. Я дам маме полкроны, который подарил мне мистер Лэнгом, когда был здесь в прошлый раз», — сказала Мэри. «Ими можно оплатить много газа». «Книга! Повесть о медном городе», — напомнил Ричард Куин. «Ты не дочитала до русалок. Непременно прочитай мне отрывок про русалок. Когда я стану большой, у меня будут русалки. Много-много русалок». Мы втроем спустились по крутой лестнице на кухню. Я залезла на стул и зажгла газ. Он горел намного романтичнее, чем электрическое освещение, и мне жаль, что многие современные дети никогда этого не видели. Над газовой горелкой под стеклянным колпаком была штука под названием «калильная сетка», которая, если аккуратно открыть кран и поднести зажженную спичку, мерцала тусклой, зыбкой белизной, словно маленький призрак в отблеске своего бессмертия. А еще раздавался слабый хлопок, как будто дух разрывал оковы материи. Потом можно было открыть кран полностью, и завернутый в саван человечек начинал сиять ровным ангельским светом и вскоре исчезал. Вечность заявляла на него свои права. Кейт, как всегда, оставила кухню в идеальном порядке. Огонь в печи не горел, потому что летом мы почти всегда готовили на газовой плите. Но Кейт до блеска начистила ее. Печь была огромной, но уголь в ту пору стоил так дешево, что при всей нашей бедности мы могли себе его позволить. На чистом деревянном столе соломенного цвета лежали сложенные простыни, которые Кейт гладила перед уходом. От них все еще исходил сильный и основательный запах утюга. На буфете стояли тарелки из обеденного сервиза Mason Ironstone с тремя красно-оранжево-золотыми китайцами на бледно-желтом фоне с темно-синими вкраплениями. На самом верху буфета хранились полированные медные формы для блан-манже и джема, которые мы иногда использовали вместо замков, когда играли на кухонном столе. В газовом свете не было видно, что мы так и не нашли денег, чтобы привести дом в порядок, и что угольная печь сильно загрязняла кухню. Мэри села за стол, положила тысячу и одну ночь на сложенные простыни и, полистав страницы, нашла повесть о медном городе. А Ричард Куин вытащил из ящика буфета кусок бумажного полотенца, а из кармана — карандаш. Он любил рисовать, пока ему читают. Ему нравилось делать два дела одновременно. Я достала из корзинки Кейт несколько наших чулок, опустилась в скрипучее плетеное кресло на лоскутном коврике и заштопала их. Мы очень жалели, что это произошло, когда дома не было ни Розамунды, ни Кейт. Мы не стали бы рассказывать им, что именно случилось, но они бы все равно все поняли. Да и время, пока мы дожидались маминого возвращения, прошло бы быстрее.